В самые тяжелые дни, уже после большевистского переворота, утратив веру в либеральные идеалы, она обращается к имени Пушкина. «Я презираю социалистов и вижу бессилие, ошибки, неподвижность своих друзей. Россия должна выдвинуть какие-то совершенно новые силы или погибнуть. Или нет уж ей спасения? Ведь глубоко-глубоко вошел яд безвластия, безгосударственности и самочинности. Чем его вытравить и можно ли? Хочу думать только о Пушкине. Если Россия возродится, он ей нужен. Если нет, пусть книга о нем будет могильным памятником. Пусть она говорит о том, какие возможности были в русской культуре, что похоронили товарищи». В те времена, комментирует это признание Борман, мама еще не говорила нам о своих планах писать книгу о Пушкине. Но когда я был в декабре 17-го года вместе с ней в Москве, то она ходила в Румянцевский музей и читала пушкинские рукописи. Возвращаясь к нам, она рассказывала, как успокаивает чтение этих рукописей. Несмотря на напряженную общественную деятельность, светские заботы, Гарольд Вильямс получил в эту пору престижный пост иностранного редактора газеты «Таймс», писание политических статей для эмигрантских изданий, семейные хлопоты. Тыркова-Вильямс, можно сказать, самозабвенно отдается любимой теме. Аркадий Борман, живший тогда в Берлине, а затем в Париже, по ее письмам следил за этой подвижнической работой прямо-таки в кипении отвлекающих Ариадну Владимировну дел. 18 июня 1925 года. Я выпью чай и примусь за Пушкина. Когда молишься за меня, не забывай просить у Бога, дай ей кончить Пушкина. У меня спокойная неделя без гостей, только толпа царскосельских лицеистов кругом. 7 июля. У меня сегодня битком набитый день. Это значит, что ей мешали работать над книгой. 4 декабря. Я с усилием, корявыми словами и мыслями возвращаюсь к Пушкину. Меня сбил последний налет на Париж. Борман комментирует. Она ездила в Париж по какому-то срочному общественному делу. 10 декабря. Идем завтракать с генералом Пулем. Надеюсь, что это последний завтрак, пока не выпущу Пушкина из лицея. Генерал Пуль одно время командовал английскими войсками на Архангельском фронте. 10 мая 1926 года Тыркова-Вильямс и ее муж завтракали с итальянским послом. «Эти выезды, — писала Ариадна Владимировна сыну, — отрывают меня от рабочего расписания. Я их сейчас не люблю. Надо притянуть свои мозги к Пушкину, хотя через час опять уходить на заседание Красного Креста, где авось вытяну для русских детей в Варне несколько десятков фунтов». 9 ноября. Я, наконец, вчера, только вчера вернулась к Пушкину. А сегодня Китай занял все мое внимание и время. Но ведь и Китай — дело важное, надо и его переварить. 18 ноября. Я в музей хожу с упоением, похожим на запой. Это ненадолго. У меня, как у пьяного дьячка, все уже прочитано, только не написано. А написать до смерти хочется. 27 января 1927 года. Пишу тебе на кипе своих бумажек. Иногда прихожу в отчаяние. Взвалила на себя самые тяжелые тяжести. А справлюсь ли? Одно дело читать, выбирать, даже думать. Совсем другое дело из всего этого построить книгу, ясную, и которую захочется прочитать. Ну, делать нечего, побреду дальше. 13 февраля. Я отбилась эти дни от Пушкина. Надо опять браться за свои листки. Но богословы внесли в мою жизнь суетливость. Из Парижа приезжали друзья, русские богословы. 19 апреля 1927 года Тыркова Вильямс пишет сыну в Париж из Наухейма, где она проходила курс лечения. «Для меня биография Пушкина и школа, и откровение, и отдых, и неиссякаемый запас русского духа. Я подумала о ней в январе 1918 года, в минуты беспросветной тоски, отчаяния. Много лет с тех пор прошло, мало я еще успела сделать, но если справлюсь, то верю, что это будет настоящее белое дело». Источник веры в Россию. Я крепко это воспринимаю, но сумею ли передать? Оттого так ревниво и отгораживаюсь от другой работы. 23 июня. Ты спрашиваешь о Пушкине? Я писала, потом остановилась, рылась. Опять пишу. Сейчас сложила листки, чтобы поговорить с тобой. Все равно не успею до обеда собрать мысли, а главное их сократить. Это о Марии Раевской. Так много об этом пустяков написано. Надо их все забыть и остаться только с Пушкиным и с ней. 13 октября. Брожу по Бессарабии, только не с цыганами, а с их певцом. Смутно мечтаю о сроках. Так хотела бы в октябре сдать в переписку, а в ноябре в печать. 5 апреля. 1928 года. Меня очень радует, что вы с Соней читаете с удовольствием моего Пушкина. Я ведь тоже пишу его с удовольствием и мукой. 16 апреля. Мне было очень приятно читать твои похвалы лицейской главе. Я непременно сокращу, но когда все напишу... Над беснующимся Пушкиным я много повозилась. Очень трудно было строить. Надеюсь, что следующие главы пойдут по этому образцу. А то при всем моем упрямстве очень тяжело столько раз переделывать. 4 сентября. Стол завален, мысли тоже. Все в книге. Четвертую часть посылаю в пятницу. Надеюсь, что последнюю в середине будущей недели. Гарольд Васильевич хвалит. Значит, он и корректор уже на моей стороне. Но так как я в своем лондонском уединении почему-то накопила политических врагов, то жду, что книгу поднимут на дыбу. 5 ноября. Посылаю тебе пятую часть. Это конец первого тома. Устала. Дочитала себя до конца и вдруг нашел ошеломляющий страх. Да разве так можно кончить? Гарольд Васильевич уверяет, что должно. Он, в общем, доволен. А у меня мозги исчерпаны до последнего предела. Ничего дописывать не в состоянии, кроме, конечно, предисловия. Когда работа над первым томом жизни Пушкина была завершена, Ариадну Владимировну постигло тяжелое горе. После скоротечной болезни 18 ноября 1928 года скончался ее любимый муж. Казалось, от этого удара она не придет в себя. Через 30 лет Аркадий Борман нашел в ее бумагах запечатанное письмо, адресованное детям и друзьям. Оно содержало просьбу в случае сумасшествия Ариадны Владимировны перевести ее во Францию. В духовном выздоровлении помог Пушкин. Уже в начале 1929 года Тыркова Вильямс заканчивает предисловие к книге, где говорит: «Мне было очень трудно писать о Пушкине, и очень радостно ощутить, впитать в себя очарование, излучающееся от гениальной личности, великая радость. И если читатель разделит ее со мной, моя работа не пропадет даром». Тогда же появляется и второй эпиграф: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, присмыкаясь пред одним настоящим» — Пушкин. Какая поучительная мысль, и особенно для русского либерализма. Однако продолжать работу над биографией Пушкина Тыркова Вильямс не может. Она принимает решение написать книгу о своем покойном муже. Работа над жизнью Пушкина была прервана на несколько лет. В ту пору из-под пера Ариадны Владимировны, параллельно с биографией Гарольда Вильямса, выходят политические и литературные статьи, а также страницы мемуаров для рижской газеты «Сегодня», «Берлинского руля», «Парижского возрождения». По-прежнему много сил отдает она общественной и благотворительной деятельности. Только в ноябре 1935 года, наконец, появляется по-английски книга о ее муже «Щедрый собеседник». Теперь она готова вернуться к пушкинской теме. В марте следующего года Тыркова-Вильямс сообщает близкому приятелю и замечательному прозаику Ивану Сазонтовичу Лукашу: «Ныряю в Пушкина. Знаете ли вы, что через него идет просветление русского лика, затемненного чадом марксистских искушений?» Ей идет 67-й год, и она торопится. Тогда же она пишет сыну Аркадию: «Я крякнулась на пушкинские угодья и чувствую, что меня это захватывает. Крякнуться на угодья, крякнуться на покос, в лес, — комментирует Борман, — это язык наших новгородских крестьян. Мама любила его образность и иногда даже всерьез употребляла красочные выражения новгородских баб». 30 сентября 1936 года сыну. Утром была в церкви. Думала о том, как мы плыли на лодке к обедне, всегда опаздывали. Просторно катилась река жизни. Ну, делать нечего, надо уметь и по ущельям пробираться. Мой Пушкин все еще где-то в глубокой теснине Дарьяла. Сейчас за него принимаюсь. 27 января 1937 года. Сейчас стрелка моей жизни повернулась на 100 лет назад. Я в гостях то у Зинаиды Волконской, то у Вяземских, то у Олениных. Хорошее общество, но описывать их нелегко. Не хочется думать о своих хозяйственных делах, так как надо еще женить Пушкина, и я стараюсь думать о его хозяйственных делах, а не о своих. К столетию со дня гибели поэта, во многом благодаря усилиям Тырковой-Вильямс, в Лондоне был учрежден Пушкинский комитет, и 10 февраля прошло торжественное заседание. Вскоре после этого Ариадна Владимировна завершает работу над вторым томом жизни Пушкина. 29 марта она пишет сыну: «Ну вот, мой друг, вчера опустили тело Александра Сергеевича в могилу, около которой стояло несколько крепостных, Александр Тургенев и жандарм. Я знаю, какое нужно еще усилие, чтобы и окончить, и оформить все. Поэтому у меня нет чувства, что дорога пройдена». Дорога оказалась куда длиннее, чем предполагала Тыркова-Вильямс. Издать второй том удалось только в 1948 году. В декабре 1939 года, когда уже полыхала Вторая мировая война, Ариадна Владимировна приезжает из Англии с рукописью второго тома жизни Пушкина к сыну Аркадию в Медон под Парижем. Она предполагала через несколько месяцев вернуться в Лондон, но обстоятельства сложились иначе. В мае 1940 года началось вторжение гитлеровских войск во Францию. Большую часть военного времени Борманы и Тыркова-Вильямс провели в Гренобле, на юго-востоке страны, в обстановке нужды, холода, недоедания. После освобождения города американцами вся семья собралась к лету 1945 года в Версале. Под Парижем Ариадна Владимировна прожила 6 лет, работая над воспоминаниями, после чего перебралась с сыном в Соединенные Штаты Америки. И в преклонные годы Тыркова-Вильямс сохраняла светлый ум, ясность позиции, острое перо, только все глубже проникаясь христианским православным мироощущением. Когда историк и общественный деятель Мельгунов начал выпускать в Париже свои тетради, то в одной из них, озаглавленной «За Россию», Ариадна Владимировна напечатала статью, носившую характерное название «По-божески». Она писала: «В основу всей преобразовательной работы должно лечь возрождение и раскрепощение духовных народных сил. Исполнителей надо искать среди тех, кто хочет и умеет жить по-божески. Я верю, что, несмотря на все усилия большевиков дехристианизировать Россию, таких людей там много. Верю, что близится время, когда все народы, населяющие нашу родину, получат долгожданную возможность жить по-человечески, жить по-божески. Впрочем, это стремление жить по-божески возникло в ее душе давно. И им мерила она не только собственную биографию, но и биографию своего великого героя. Еще в 1933 году Тыркова Вильямс писала сыну: «Я давно думала о Пушкине и о святом Серафиме, и было горько, что ходили они по земле одновременно и не встретились. Особенно за Пушкина горько. При его умении проникать в чужую душу, он прямо впитал бы в себя новый свет». Теперь ее настольная книга — один из томов отцов церкви «Добротолюбие». Ее движущая сила — любовь. Ибо, как сказал блаженный Диодох, епископ Фотики, духовным созерцанием, братья, да предводительствует вера, надежда и любовь, и наипаче любовь, ибо те, две веры и надежда, научают только презирать видимое благо, а любовь самую душу через добродетели сочетавает с Богом, умным чувством постигая невидимого. Происходит отцерковление жизни Тырковой-Вильямс. Без всяких страданий, — писал Борман, — она скончалась на моих руках 12 января 1962 года. Возвращаясь к книге «Жизнь Пушкина», мы можем с полным правом утверждать, что это венец творчества и дело всей жизни Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс, написанная раскованно и свободно, великолепным живым языком. Эта книга обращена ко всем, кому дорог Пушкин, дорога родная словесность, дорога Россия. Критика очень доброжелательно откликнулась на появление этой замечательной биографии. «Солидный труд госпожи Тырковой-Вильямс, мой Пушкин», отмечалось в белградской газете «Новое время», принадлежит к числу выдающихся по добросовестности исследований, любви к предмету и тщательности научной обработки. Это прекрасное художественное, научное воскресение перед нами нашей национальной гордости, поэта и человека Пушкина. Правда, эмигрантские специалисты пушкиноведения от Владислава Ходосевича до Модеста Гофмана промолчали, не заметив книги, думаю, из-за несколько высокомерного отношения к популярному труду. Но был в этом и оттенок зависти, конечно, неосознанный. Еще бы, ведь народную книгу о Пушкине удалось написать не поэту-книжнику или ученому-библиографу, но просто мудрой русской женщине, которая не чуралась учиться русскому языку у новгородских баб, как Пушкин у московских просвирен. «Веселое имя Пушкин», — сказал Блок. «Веселый талант Тырковой Вильямс позволяет ей как бы интимно приблизить к читателю, без вульгаризации и дешевой сенсационности, глубинное содержание личности и творчества Пушкина. Добавим, и этим выразить себя, свои сокровенные начала». Но не о том ли писал и сам Пушкин? «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его». Олег Михайлов.